«Мои производители», — объявила мадам Кроммелинг. «Ваши родители? Они были приятные люди?» Этот вопрос прозвучал глупо. «Мой отец умер от сифилиса. Ваша энциклопедия про это не говорит. Это неприятная смерть. Я рекомендовать ее избегать. Видите ли, эпоха...» Это слово вышло у нее как долгий выдох. «Была другая. Чувства не выражались так недержательно. Во всяком случае, в нашем классе общества. Моя мать, она была способна на великую привязанность, но и на бурный гнев. Она повелевала всеми, кем хотела. Нет, я не думаю, что ее можно назвать приятной. Она умерла от аневризмы 2 годами позже». «Мне очень жаль», — сказал я, как положено, первый раз в жизни. «То, что она не увидела разрушение Зедельгема, было милосердием». Мадам Кроммелинг приподняла очки, чтобы поближе разглядеть свадебную фотографию. «Ха, как молоды. Когда я гляжу на фотографии, то забываю, в какую сторону идет время. Вперед или назад. Нет, когда я гляжу на фотографии, то уже не знаю, существует ли какой-нибудь вперед или назад. Джейсон, мой стакан пуст». Я налил ей вина, держа бутылку как следует, чтобы видно было этикетку. «Я никогда не постигала их брака, его алхимии. А вы?» «Я... понимаю ли я брак своих родителей?» «Таков мой вопрос». Я глубоко задумался. «Я...» — висельник перехватил «никогда». «Об этом раньше не задумывался. То есть... мои родители, они просто есть. Наверное, они много спорят, но когда они спорят, они еще и много разговаривают. Они умеют говорить и делать друг другу приятное, когда хотят. Если у мамы день рождения, а папа в отъезде, он всегда заказывает ей цветы в Интерфлоре. Но папа сейчас почти все выходные работает из-за рецессии, а мама открывает галерею в Челтнаме. Из-за этого между ними сейчас что-то вроде холодной войны. Разговаривать с некоторыми людьми — все равно, что переходить на более высокие уровни в компьютерной игре. Если бы я был больше похож на идеального сына, такого, как в маленьком домике в прериях, если бы я был не такой мрачный, тогда, может быть, брак мамы и папы был бы более, я хотел сказать, солнечным, но висельник сегодня бдил. Дружелюбным. Джулия, моя... Висельник хорошенько покуражился надо мной, пока я выговаривал следующее слово. «Сестра, она мастерски высмеивает папу, и он это обожает. И еще она умеет подбодрить маму, просто болтая о всякой ерунде. Но она осенью уезжает в университет. Тогда нас останется только трое. Я не похож на Джулию, никогда не могу выдавить из себя правильные слова. Когда запинаешься, обычно не до того, чтобы себя жалеть. Но сейчас я уделил себе несколько капель жалости. Да и вообще, никакие слова не могу выдавить». Где-то далеко дворецкий включил пылесос. «Ак», — сказала мадам Кроммелинг, — «я чересчур любопытная старая ведьма». «Неправда». Старая бельгийка пронзила меня взглядом поверх очков. «Ну, во всяком случае, не всегда». Молодой пианист сидел на стульчике у пианино в непринужденной позе, улыбался и курил. У него был набриолининый кок, как у артистов старых фильмов, но он не выглядел нелепым щеголем. Он выглядел, как Гэри Дрейк. Гвозди в глазах, волчья ухмылка. «Знакомьтесь, это Роберт Фробишер». «Тот самый, который написал ту невероятную музыку?» — решил удостовериться я. «Да, тот самый, который написал ту невероятную музыку. Роберт поклонялся моему отцу, как апостол, как сын. Их роднила музыкальная эмпатия, которая есть более близок, чем эмпатия сексуальная». Последнее слово она произнесла так, как будто в нем нет ничего особенного. Именно благодаря Роберту мой отец смог завершить свой последний шедевр — «Ди Тоттенфогель». В Варшаве, в Париже, в Вене на одно краткое лето имя моего отца было восстановлено в славе. О, какая я была ревнивая демуазель! Ревнивая? Почему? Мой отец хвалил Роберта без передышки, так что я вела себя отвратительно. Но такие уважения, эмпатии, что существовали между ними, они весьма воспламеняемы. Дружба — более спокойная вещь. Той зимой Роберт покинул Зедельгем. Он вернулся в Англию? Роберта не было дома. Родители лишили его наследства. Он поселил себя в гостинице в Брюгге. Моя мать запретила мне встречать с ним. 50 лет назад репутация была важным паспортом. Высокоположенные дамы каждую минуту имели при себе дуэнью. Я и не хотела с ним встречать. Мы с Григуаром были обручены, а Роберт был болезнь в голове. Гений, болезнь, пых-пых, шторм, тишь, как маяк. Маяк в безлюдье. Он затмил бы Бенджамина Бриттона, Оливье Мессиана, их всех. Но, закончив свой секстет, он вышиб себе мозги в ванной комнате отеля. Молодой пианист все так же улыбался. «Почему он это сделал?» «Разве у самоубийства лишь одна причина? Его отвергла семья, отчаяние, перечитался Ницше из библиотеки моего отца. Роберт был одержим темой вечного возвращения, круговорота. Круговорот в сердце его музыки. Он верил, что мы снова, снова и снова живем одну и ту же жизнь и умираем одной и той же смертью. Снова и снова возвращаясь к одной и той же ноте длиной в 1/32. К вечности. Или же...» Мадам Кромелинг снова зажгла погасшую сигарету. «Можно считать, что во всем виновата девушка». «Какая девушка?» «Роберт любил глупую девушку. Она не любила его в ответ». «Значит, он убил себя только потому, что она его не любила?» «Возможно, это было фактором. Насколько большим, насколько малым, может сказать один Роберт». «Ну, убить себя только из-за девушки?» «Не он был первым, и не он будет последним». «Боже, а девушка, ну, она об этом знала?» «Конечно. Брюгге есть город, который деревня. Она знала. И, уверяю вас, 50 лет спустя совесть у этой девушки все еще болит, как ревматизм. Она заплатила бы любую цену, лишь бы Роберт не умер. Но что она может сделать?» «Вы с ней до сих пор общаетесь?» «Да, нам было бы трудно избежать друг друга». Мадам Кромелинг не сводила глаз с Роберта Фробишера. «Эта девушка хочет, чтобы я ее простила, прежде чем она умрет. Она умоляет меня. Мне было 18 лет, поклонничество Роберта было для меня лишь лестной игрой. Откуда мне было знать, что голодное сердце сожрет душу, что оно может убить свое тело? О, мне ее жаль. Я хочу ее простить. Но вот вам истина». Теперь она смотрела на меня. «Эта девушка мне омерзительна. Она была мне омерзительна всю мою жизнь. И я не знаю, как прекратить это омерзение». «Когда Джулия меня по-настоящему достает, я клянусь себе, что никогда в жизни не буду больше с ней разговаривать. Но, как правило, к чаю уже забываю об этом». «А злиться на человека 50 лет — это очень долго». Мадам Кромелинг мрачно кивнула. «Я это не рекомендую». «А вы не пробовали притвориться, что вы ее простили?» «Притвориться?» — она поглядела в сад. «Это неправда. «Но вы сказали две правдивые вещи, так? Одна — то, что вы ненавидите эту девушку. Другая — то, что вы больше не хотите ее ранить. Если вы решите, что вторая истина важнее первой, можно просто сказать ей, что вы ее простили, даже если на самом деле нет. Ей хотя бы станет легче. Может быть, и вам тогда будет легче». Мадам Кроммелинг мрачно разглядывал свои ладони. Сначала с одной стороны, потом с другой. «Софистика», — объявила она. Я не знал, что такое софистика, поэтому молчал в тряпочку. Где-то далеко дворецкий выключил пылесос. «Теперь секстет Роберта невозможно купить. Вы можете услышать его музыку лишь по счастливой случайности в домах священников в июльские послеполуденные часы. Это ваш единственный шанс в жизни. Джейсон, вы умеете обращаться с граммофоном?» «Конечно». «Давайте, Джейсон, послушаем другую сторону». «Отлично». Я перевернул пластинку. Старые пластинки, толстые как тарелки. Проснулся кларнет и затанцевал вокруг скрипки с первой стороны. Мадам Кроммелинг закурила новую сигарету и закрыла глаза. Я откинулся назад и лег на диван без подлокотников. Я никогда еще не слушал музыку лежа. Если закроешь глаза, то слушать все равно, что читать. Музыка — это лес, который нужно пройти насквозь. Дрозд рассыпался трелью на утыканном звездами кусте. Проигрыватель издал умирающее «ах», и звукосниматель со щелчком встал на место. Я поднялся, чтобы зажечь сигарету мадам Кроммелинг, но она жестом велела мне сесть. «Скажите мне, кто ваши учителя?» «У нас много учителей, по каждому предмету свой». «Я спрашиваю, каким писателям вы поклоняетесь сильнее всего?» «О, я мысленно перебрал свои книжные полки в поисках наиболее впечатляющих имен. Айзек Азимов, Урсула Ле Гуин, Рэй Брэдбери». «Азимый? Урсуля Гун? Брэдбери? Это что, современные поэты?» «Нет, они пишут научную фантастику. И еще Стивен Кинг, он пишет ужасы». «Фантастику? Достаточно послушать выступление Рейгана. Ужасы? Есть Вьетнам, Афганистан, ЮАР, Иди Амин, Мао Цзэдун, Пол Пот. Вам не есть достаточно ужасов в мире? Я спрашивала, кто ваши наставники? Чехов?» «Нет». «Но вы, надеюсь, читали мадам Бовари?» «Я даже не слышал про такую писательницу». «Нет». «Не даже Германа Гесса?» Она заметно разозлилась. «Нет. Тут я совершил ошибку, пытаясь как-то умерить ее негодование. Мы на самом деле не проходим европейскую литературу». «Европейскую? Что, Англия теперь уехала на Карибские острова? Может, вы африканец? Или антарктидец? Вы и есть европеец, а не грамотная пубертатная мартышка. Томас Манн, Рильке, Гоголь, Пруст, Булгаков, Виктор Гюго. Это ваша культура, ваше наследие, ваш скелет. Вы даже Кафку не знаете?» Я дернулся. «Я про него слышал». «А это?» Она подняла и показала мне «Ле Гран Мольна». «Нет, но я знаю, что вы на прошлой неделе это читали». «Это одна из моих библий. Я ее перечитываю каждый год. Вот!» Она метнула в меня книгу в твердой обложке, как летающую тарелку. Книга больно стукнула меня. «Ален Фурнье, ваш первый истинный наставник. Он ностальгичен, трагичен, очаровабелен. Он болит, и вы тоже будете болеть. А самое главное и лучшее — он правдив». Я открыл книгу, и оттуда выпорхнуло облачко иностранных слов. «Il arrivait chez nous un dimanche de novembre». «Он появился в нашем доме в один из воскресных дней ноября». Цитируется по переводу Ваксмахера. «Ну, а она же по-французски». «Прибегать к переводу между европейцами невежливым. До нее дошла нотка вины в моем голосе. «Ого! Английские школьники в просвещенные 80-е годы 20-го века не могут читать по-французски?» «Ну, у нас в школе есть французский», — мадам Кроммелинг жестом велела мне продолжать. «Но мы только дошли до второй части учебника. Юпла-бум». «Я в 13 лет свободно говорила по-французски и по-голландски. Я могла поддержать разговор на немецком, английском и итальянском языках. Ак, ваши учителя, ваш министр образования, для них недостаточно смертной казни. Это даже не наглость. Это младенец, слишком примитивный, чтобы понять, что его пеленка переполнена и воняет. Вы, англичане, вы заслуживаете правления чудовища Тэтчер. Я проклинаю вас 20 годами Тэтчеров. Может быть, тогда вы постигнете, что говорить только на одном языке — это тюрьма. Хотя бы французский словарь и грамматика у вас дома есть?» «У Джулии есть». Я кивнул. «Так, переведите первую главу Алена Фурнье с французского на английский, иначе можете в следующую субботу не приходить. Автор не нуждается в том, чтобы провинциальные английские дети калечили его истину, но мне нужен доказатель, что вы недаром теряете мое время. Идите». Мадам Кроммелинг вернулась к столу и взяла ручку. Я снова сам себя проводил до двери. «Ле Гран Мольно» я засунул под джерси Ливерпуля. «Изгнание из призраков» уже отправило меня в тюрьму непопулярности. Если я попадусь с французским романом, меня ждет электрический стул. В последний день перед каникулами весь последний урок грохотал гром. К тому времени, как автобус доехал до лужка «Черного лебедя», небо уже усывалось. На выходе из автобуса Росс Уилкокс столкнул меня между лопатками. Я плюхнулся на задницу в лужу глубиной по щиколотку, там, где сточная канава разлилась. Росс Уилкокс, Гэри Дрейк и Уэйн Нэшент просто обосрались от смеха. Девчонки под зонтиками вертели головами на длинных шеях, как гусыни, и хихикали. Удивительно, как это девчонки постоянно оказываются с зонтиками, словно по волшебству. Андреа Бозард все видела и, конечно, пихнула Дон Мэддон и показала на меня. Дон Мэддон просто завизжала от смеха, как это делают девчонки. Я хотел обозвать ее стервой, но не рискнул. От дождя прядь дивных волос намокла и прилипла на гладком лбу. Я бы умер за то, чтобы взять эту прядь в рот и высосать из нее дождь. Даже Норман Бейтс, водитель автобуса, один раз хохотнул, показывая, что ему смешно. Но от мокрости и унижения я страшно разозлился. Я хотел измочалить тело Росса Уилкокса и выдрать из него отдельные кости. Но Глист напомнил мне, что Росс Уилкокс — самый основной пацан во втором классе, и он, скорее всего, отвинтит мне обе руки и зашвырнет их на крышу «Черного лебедя». «Ой, очень смешно, Уилкокс!» Я хотел обозвать его гадким словом, но Глист не дал. Вдруг Уилкокс потребует драку один на один. «Дебильные шуточки!» Но на слове «шуточки» я вдруг дал петуха. И все это слышали. Новый заряд смеха разнес меня на мелкие кусочки. Я выстучил ритм дверным молотком и под конец нажал на звонок. Дождевые черви усеяли булькающий газон, как выдавленные угри. Слизняки ползли вверх по стенам. С навеса крыльца текло. С капюшона моей куртки текло. Мама сегодня уехала в Челтнэм разговаривать со строителями, так что я сказал папе, что «наверное». «Наверное» — это слово, которое выкидывает с места, как аварийная катапульта, пилота. Пойду к Алистеру Нертону поиграть в электронный морской бой. Я не мог сказать, что иду к Дину Дурану. После той истории с мистером Блейком считается, что Дуран на меня плохо влияет. Я поехал на велосипеде. Если кто-нибудь попадется по дороге, можно просто крикнуть «привет» и проехать мимо. А если идешь пешком, могут задержать для допроса. Но сегодня все смотрели по телевизору, как Джимми Коннорс играет с Джоном МакЭнроу. У нас идет дождь, но в Уимблдоне светит солнце. «Ле Гран Мольно» я завернул в два пластиковых пакета из Маркса и Спенсера и засунул под рубашку. Вместе с моим переводом. Я угробил на него кучу времени. За каждым вторым словом приходилось лазить в словарь. Даже Джулия заметила. Вчера она сказала: «А я всегда думала, что ближе к концу четверти задают меньше». Впрочем, я заметил нечто странное. Стоило только начать, время так и полетело. Это в тысячу раз интереснее, чем «Юпла Бум», «Le français pour toi», «French Method», «Book 2», где рассказывается про Мануэля, Кладетту, Мари Франс, мсье и мадам Бери. Мне хотелось попросить мисс Уайч, нашу учительницу французского, проверить мой перевод. Но если я запятнаю себя позорным клеймом образцового ученика в таком девчачьем предмете, как французский язык, это окончательно погубит мой пошатнувшийся статус среднерангового пацана. Перевод — это наполовину сочинение стихов, наполовину разгадывание кроссворда. Занятие не для слабаков. Сплошь и рядом слова оказываются не словами, которые можно посмотреть в словаре, а винтиками грамматики, которые скрепляют предложения вместе. Нужны годы, чтобы выяснить, что они значат. Но стоит один раз выяснить, и уже знаешь. Оказалось, что «Le Grand Molne» — про парня по имени Агастен Мольн. У него есть аура, ну, вроде как у Ника Юэна, которая действует на людей. Он живет в семье школьного учителя как квартирант вместе с сыном учителя, Франсуа. От лица Франсуа ведется рассказ. Мы слышим шаги Мольна наверху еще до того, как видим его впервые. Просто потрясающая книга. Я решил попросить мадам Кроммелинг учить меня французскому языку. Настоящему французскому, не школьному. Я даже начал мечтать, как поеду во Францию после того, как сдам выпускные экзамены. Французский поцелуй — это когда соприкасаются языками. Прошло уже 100 лет, а дворецкий все не шел, даже дольше, чем в прошлый раз. Желая приблизить новое будущее, я еще раз нажал на кнопку звонка. Открыли немедленно. За дверью оказался развалицый мужчина в черном. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Дождь усилился на пару делений. «Здравствуйте». «Вы что, новый дворецкий?» «Дворецкий?» — мужчина расхохотался. «Боже милостивый, нет, так меня еще никто не называл. Я Фрэнсис Бендингс, священник церкви святого Гавриила. А ты?» Я только сейчас заметил на нем священнический воротничок. «О, я пришел повидаться с мадам Кроммелинг». «Фрэнсис?» — шаги простук-стук стучали по деревянным ступеням. Уличные туфли, не домашние. Защелкал, зачастил женский голос. «Если это пришли проверять лицензию на телевизор, скажи им, что я весь дом обыскала, и похоже, что эти люди увезли его с собой». Тут она увидела меня. «Оказывается, юноша пришел в гости к Еве». «Ну так ему, наверное, лучше пройти в дом. Во всяком случае, пока дождь не перестанет». Сегодня в прихожей было мрачно, как в пещере за водопадом. С гитары облизала синяя краска. Выглядело это, как кожная болезнь. В желтой раме умирающая женщина в лодке скользила пальцами по воде. «Спасибо», — умудрился выговорить я. «Мадам Кроммелинг меня ждет». «Зачем бы это? Интересно». Жена священника не столько задавала вопросы, сколько тыкала ими в меня. «А, ты, наверное, младшенький Марджери Бишемптон, пришел на спонсируемый конкурс по правописанию?» «Нет», — сказал я, не желая сообщать ей мое имя. «В самом деле?» — улыбка у нее на лице выглядела пересаженной. «Тогда ты?» «Джейсон». «А фамилия?» «Тейлор». «Что-то знакомое. А, Кингфишер Медоуз, младшенький Хелены Тейлор, соседи бедной миссис Касл. Отец — большая шишка в Гренландии, верно? Сестра осенью едет учиться в Эдинбург. Я познакомилась с твоей матерью на прошлогодней выставке-ярмарке в общинном центре. Ей понравилась картина маслом и Снорский замок, но, к сожалению, она за ней так и не пришла. Мы перечисляем половину выручки в христианскую помощь». «Извинения она от меня точно не дождется». «Видишь ли, Джейсон, — сказал священник, — миссис Кроммелинг уехала довольно внезапно». «Ох, а она с...» Жена священника вызвала у меня приступ запинания, вроде аллергии. Я застрял на слове «скоро». «Скоро вернется?» Она улыбнулась, словно говоря: «Мне-то ты глаза не запорошишь». Я сгорал от стыда. «Вряд ли. Они уехали. Совсем-совсем». «Гвендолин». Священник поднял руку, как робкий ученик в классе. Я вспомнил имя Гвендолин Бендингс. Она автор половины публикаций в приходском журнале. «Я не уверен, что стоит...» «Чепуха. К вечеру все равно вся деревня будет знать. Тайное всегда становится явным. У нас совершенно ужасные новости, Джейсон». Глаза Гвендолин Бендингс зажглись, словно два болотных огонька. «Кроме линков, экстрадировали?» «Я не знал, что это значит». «А арестовали?» «Да уж, конечно. И западногерманская полиция их марш-марш обратно в Бонн. Их адвокат с нами связался сегодня утром. Он так и не сказал мне, за что их экстрадировали, но сложить два и два несложно. Муж 6 месяцев назад вышел на пенсию из Бундесбанка. Наверняка финансовая афера. Растрата, взятки. В Германии это обычное дело». «Гвендолин», — священник надсадно выдохнул улыбку. «Может быть, пока преждевременно...» «И, между прочим, она как-то упомянула, что провела несколько лет в Берлине. А что, если она шпионила в пользу Варшавского договора, а? Я ж тебе говорила, Фрэнсис, мне всегда казалось, что они держатся чересчур замкнуто. Что-то в этом было подозрительное». «Но, может быть, они...» — висельник перехватил невиновны. «Невиновны?» — Гвендолин Бендингс искривила рот. «Министр внутренних дел не разрешил бы Интерполу их увезти, если бы у него не было убедительных фактов, правда? Но нет худа без добра, как я всегда говорю. Теперь мы можем устроить приходскую ярмарку здесь, в саду». «А что с их дворецким?» Гвендолин Бендингс замерла на целых 2 секунды. «Дворецким? Фрэнсис, что еще за дворецкий?» «У Григуара и Евы не было дворецкого, я тебя уверяю», — сказал священник. Тут я все понял. Я просто тупое дильдо. Дворецким был муж. «Я ошибся», — робко сказал я. «Я лучше пойду». «Куда же ты?» Гвендолин Бендингс еще не закончил со мной разбираться. «Ты же промокнешь до костей. Так скажи нам, что связывало тебя с Евой Кроммелинг?» «Она меня вроде как учила». «Да неужели? Чему же она могла тебя учить?» Не мог же я признаться в поэзии. «Французскому языку». «Как мило! Я помню свое первое лето во Франции. Мне было 19 лет. Или 20. Тетя повезла меня в Авиньон, как в той песне про танцы на мосту. Английская мадемуазель произвела настоящий фурор среди местных кавалеров. Они роились вокруг, как пчелки». Кроме Линки сейчас в камере под надзором немецкой полиции. Еве Кроме Линк в такое время точно не до запинающегося 13-летнего мальчишки из мертвой английской глуши. Солярия больше нет. Мои стихи — фигня. Как им не быть фигней? Мне 13 лет. Что я знаю об истине и красоте? Лучше похоронить Элиота Боливара, чем позволить ему жить дальше и плодить говенные стишки. Чтобы я учил французский? Ха, о чем я вообще думал? Боже, Гвендолин Бендингс разговаривает как 50 телевизоров разом. Масса и плотность ее слов изгибает пространство и время. Кирпич одиночества у меня в душе достигает критической скорости. Я бы сейчас выпил банку Тайзера и съел Тоблерон, но лавка мистера Ридда по субботам после обеда закрыта. Весь лужок Черного Лебедя закрыт по субботам после обеда. Вся сраная Англия закрыта.